Часть первая. О происхождении благовидности. Глава первая. Помните Юкатан. Роль воображения не в том, чтобы делать странное понятным, а скорее, чтобы делать все понятное странным. Г.К. Честертон. Забудьте про Алама. Юкатан дает урок получше. Помните про Алама. Призыв генерала Хьюстона во время защиты миссии Алама в ходе Техасской революции. Ни шагу назад, стойте до последнего. Ранней весной 1519 года Эрнан Кортес со своей командой высадился на побережье Мексики. Конкистадор приказал привести кого-нибудь из местных на корабль и спросил его, как называется это экзотическое место. Человек ответил «Макубахтан», что испанец услышал как «Юкатан». Похоже ведь? Кортес объявил, что с этого дня Юкатан и все золото, что там есть, принадлежит испанским королю и королеве. Через полтысячелетия, в 1970-х годах, ученые-лингвисты, исследуя древние диалекты майя, заключили, что «Маукубахтан» значит «я тебя не понимаю». Каждую весну тысячи американских студентов резвятся на прекрасных пляжах, веселых вечеринках мокрых футболок, дискотеках в мыльной пене и состязаниях по борьбе в желе на полуострове «Я тебя не понимаю». Но путаница из-за принятия непонимания за знание не ограничивается весенними каникулами. Ведь все мы нередко оказываемся в подобной ловушке. Например, как-то за обедом одна моя близкая подруга упомянула, что ее любимые песни Beatles – это «Hey, dude!» – «Эй, чувак!» вместо «Hey, Jude!» – «Эй, Jude!» – «Jude» – имя собственное. Даже великие умы после долгих лет обучения иногда заявляют, что наблюдают некий факт, хотя на самом деле просто проецируют свои предубеждения и незнания. Что же говорить об остальных? Они тоже попадают в эту когнитивную западню. Есть вещи, которые мы вроде бы знаем, но не до конца. Это как неверно сориентироваться по карте. Мы считаем, что знаем, где находимся, и упорно идем вперед, невзирая на факты. Но ведь упорство – это довольно скверный компас. Человек есть то, что он ест. Возьмите, к примеру, еду. Мы полагаем, что наш аппетит или отвращение к еде – это из-за самой еды, а не от каких-то случайных реакций неизвестного происхождения, запрограммированных нашей культурой. Понятно, что культура важна, что австралийцы любят крикет, а не бейсбол, а французы считают Жерарда Депардье сексуальным. Но каким голодным вы должны быть, чтобы поймать ночного мотылька, бьющего крыльями, всего в пыльце и засунуть себе в рот. Хрусть и потекло. Надо бы запить пивом из слюны. А как насчет тарелочки бараньих мозгов? Щенка на огне с подливкой? Может, вам хочется свиных ушей или голов креветок? Соловья во фритюре, жевать с косточками и клювом? Кузнечики, поющие на лугу? Это одна история. А как насчет сковородки жареных кузнечиков с листочками лимонной травы? Вот гадость! А почему, собственно? Чем баранья отбивная лучше мозгов? Съесть свиную лопатку, филе и брюшины очень даже неплохо, а ухо, рыло и рульки – это уж слишком. Чем креветка так уж отличается от кузнечика? Кто сказал нам, что вкусно, а что отвратительно, и на каких основаниях? Как насчет исключений? Возьмите все, что осталось от разделки свиной туши, перемелите, набейте это в кишку, и вы получите добропорядочную сосиску или хот-дог. Вам кажется, что бекон и яйца неразлучны, как картофель фри, кетчуп или соль и перец. Но идея соединить бекон и яйца на завтрак была придумана одним рекламным агентством, нанятым для увеличения продаж бекона всего около 100 лет назад. А картофель фри, голландцы, например, едят с майонезом, а не с кетчупом. Как, по-вашему, это нормально испытывать отвращение к поеданию насекомых? Подумайте еще раз. 100 граммов сушеных кузнечиков содержат 1550 миллиграмм железа, 340 миллиграмм кальция, 25 миллиграмм цинка. Три минерала, которых недостает в диете многих людей с низкими доходами. В насекомых больше минералов и полезных жиров, чем в свинине или говядине. Вам что, не нравится, что у них панцирь? Усики? Слишком много ног? Тогда забудь о морепродуктах, потому что креветки, крабы и омары – членистоногие, как и кузнечики. Санитары моря, они едят падали тухлятину, которая оседает на дно океана. Так что не надо рассказывать про гадость, которой питаются жуки. И вообще, у вас самих между зубами, возможно, застрял кусочек насекомого. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США инструктирует своих инспекторов не обращать внимания на фрагменты насекомых в черном перце, если их количество не превышает в среднем 475 единиц на 50 граммов. Университет Огайо приводит данные, что американцы, не подозревая об этом, съедают в среднем от 500 граммов до 1 килограмма насекомых в год. Один итальянский профессор недавно опубликовал работу «Экологические перспективы мини-животноводства. Потенциал разведения насекомых, грызунов, лягушек и улиток». На сайте slate.com Уильям Салитан рассказывает о компании под названием Sunrise Land Shrimp – сухопутная креветка на рассвете. Логан компании – сухопутная креветка, пальчики оближешь. Сухопутная креветка? Догадайтесь с трех раз, что это такое? Тем, кто все-таки не догадался, это кузнечик. Фирма Sunrise Land Shrimp SLS занималась пропагандированием и распространением пищи из насекомых с 2007 по 2009 год. Приведенный выше девиз был написан под изображением кузнечика на фоне расходящихся солнечных лучей. Фирма успешно продолжает работать и сегодня, только сменила название. Первые британские путешественники в Австралии описывали, что аборигены, которых они встретили, жили в убожестве и страдали от хронического голода. Однако, как и большинство собирателей, они не были заинтересованы в переходе на земледелие. Те же европейцы, повествуя во многочисленных письмах и дневниках, в каком голоде живут местные племена, тем не менее с удивлением отмечают, что они отнюдь не выглядят истощенными. Гости, напротив, были поражены, обнаружив, что аборигены скорее упитанные и ленивые, но тем не менее сочли, что те голодают. Почему? Потому что они дошли до крайности поедания насекомых, личинок, бабочек, древоточцев и крыс, тварей, на которых могут польститься разве что люди, умирающие от голода. Британцам и в голову не приходило, что эта пища была питательной, легкодоступной и имела вкус яичницы с запахом ореха и мягкой моцареллы. Наверное, они-то как раз очень скучали по рубцу с потрохами и топлеными сливками. Зачем мы про это рассказываем? Чтобы показать, что то, что мы ощущаем как натуральное, либо противоестественное, иногда таковым не является. Каждый из приведенных выше примеров, включая пиво из слюны, кому-то нравится, тому, кто, возможно, и в рот не возьмет то, что едите вы. Особенно это относится к таким интимным, личным, биологическим актам, как еда и секс. Всегда нужно помнить, что культура глубоко проникла в наше сознание. Мы уже не замечаем, как она подстраивает наши датчики и щелкает переключателями. Но любая культура заставляет людей верить, что есть вещи от природы правильные, а есть неправильные. Нам кажется, что эта вера рациональна. Но все же это лишь вера, следовать которой можно только на свой страх и риск. Как и те ранние европейские переселенцы – мы все ограничены нашим собственным пониманием нормального и натурального. Мы члены племени того или иного и связаны культурой, семьей, религией, социальным положением, образованием, работой, общностью с коллективом или другими критериями. Самый важный первый шаг в развлечении привнесенного культурой и человеческого, мифолог Джозеф Кэмпбелл назвал вычленением из группы. Нужно осознать, каким различным группам мы принадлежим, и начать отделять себя от непроверенных допущений, которые каждый из этих групп принимает за истину. Лишь тогда можно выделить правду. Авторитеты заявляют, что мы ревнуем наших партнеров, потому что ревность естественна. Эксперты доказывают, что женщинам для сексуальной близости нужны какие-то серьезные намерения партнера, его преданность, потому что они просто так устроены. Некоторые выдающиеся специалисты по эволюционной психологии утверждают, что наукой доказано, наш вид по своей природе ревнивцы, собственники, убийцы и обманщики, и с трудом сумел выжить исключительно благодаря счастливой способности возвыситься над своей темной сущностью и подчинить себя приличиям цивилизации. Разумеется, некоторые наши людские симпатии и антипатии коренятся на уровне животных инстинктов, гораздо глубже, чем культурное влияние. Мы вовсе не утверждаем, что люди рождаются чистыми листами и ждут загрузки руководящих инструкций. Но то, что мы ощущаем, не самый надежный критерий, чтобы отличить биологическую правду от культурного влияния. Попробуйте поискать книги о человеческой природе. На вас набросятся демонические самцы, злобные гены, больные общества, доисторическая война, непрекращающаяся битва, темная сторона человека и убийца по соседству. Живым не прорваться. Что отражают эти потоки крови? Реалистическую картину научной истины или проекцию современных предположений и страхов на отдаленное прошлое? Ниже мы пересмотрим эти и другие аспекты социального поведения, реорганизуем их и получим другой взгляд на наше прошлое. Мы считаем, что наша модель лучше объяснит, как человек стал тем, что он есть сегодня. И что важнее, почему многие, если не большинство, сексуальных проблем в браках не есть чья-то вина. Мы покажем, почему огромный объем информации о человеческой сексуальности, который мы получаем, особенно от некоторых эволюционных психологов, ошибочен и опирается на необоснованные устаревшие предположения времен Дарвина и ранее. Ученые умы неустанно работают, пытаясь сложить заведомо неправильный пазл. Они втискивают результаты своих трудов в предвзятые, одобренные культурными требованиями, представление о том, какой, по их мнению, должна быть человеческая сексуальность, вместо того, чтобы позволить крупицам информации занять свои естественные, логически непротиворечивые места. Наша модель, возможно, покажется кому-то абсурдной, непристойной, оскорбительной, скандальной, завораживающей, грустной, поучительной или очевидной. Но независимо от того, нравится вам наш труд или нет, мы надеемся, что вы его прочтете. Мы не за и не против вашей конкретной реакции на информацию, которую предлагаем к рассмотрению. Честно говоря, мы и сами не вполне представляем, что с ней делать. Без сомнения, некоторые читатели отреагируют крайне эмоционально на нашу скандальную модель человеческой сексуальности. Наша интерпретация будет отвергнута и осмеяна верными последователями общепринятого представления. «Помните про лама!» – воскликнут они. Но, ведя вас по этому пути сквозь недоказанные предположения, отчаянные домыслы и ошибочные выводы, мы советовали бы забыть про лама, но всегда помнить про Юкатан. Глава вторая. Чего Дарвин не знал о сексе. Нас не заботят надежды или страхи, но лишь истина, пока наш разум позволяет нам узнать ее. Чарльз Дарвин. Происхождение человека. Многое можно скрыть за фиговым листом, но уж никак не человеческую эрекцию. Общепринятая теория об истоках и природе человеческой сексуальности утверждает, что может объяснить развитие такой обманчивой, упрямой вещи, как сексуальная моногамия. В соответствии с этой древней историей, гетеросексуальные мужчины и женщины – лишь пешки в игре наших противоположных генетических интересов. Вся катастрофичность ситуации, говорят нам, это результат природного биологического устройства или дизайна мужчин и женщин. Мужчины созданы, чтобы распространять доступное и обильное семя как можно шире, при этом все же контролируя парочку самок, чтобы иметь гарантированное отцовство. А женщины тем временем охраняют свои ограниченные по количеству метаболически драгоценные яйцеклетки от нежелательных посягательств. Но едва они заарканят мужа-кормильца, как немедленно начнут, не упуская шанса для случки, задирать юбки для мимолетного сексуального приключения с каждым генетически предпочтительным мужчиной с квадратной челюстью. Не самая красивая выходит картина. Биолог Джоан Равгарден отмечает, что это представление мало изменилось за 150 лет со времен Дарвина. «Теория Дарвина о сексуальных ролях не какой-то причудливый анахронизм», – пишет она. Пересказанная в современных биологических терминах, она считается доказанным научным фактом. Взгляд на природу с точки зрения полового отбора акцентирует конфликт, обман и горы некачественного генетического материала. Никто иной, как сама богиня-советчица, псевдоним комментатора Эмми Элкон, озвучивает ту же самую старую, но популярную теорию. Есть множество действительно плохих мест для матери-одиночки, но, возможно, самое жуткое находилось в африканской саванне 1,8 миллионов лет тому назад. Наши женщины-предки, успешно передававшие нам свои гены, были из тех, кто придирчиво выбирал, с кем пойти в кусты, отделяя зерна от плевел. У мужчины было другое генетическое побуждение – не тащить бизона чужим детишкам, рожденным не от него. Он эволюционировал таким образом, чтобы расценивать девушек легких нравов как источник неприятных сюрпризов в будущем. Обратите внимание, как много объясняет этот аккуратненький набор незащищенность материнства, зерные плевелы среди мужчин, отцовский вклад в потомство, ревность, двойные стандарты в сексе. Но, как предупреждают в аэропортах, остерегайтесь аккуратненьких пакетов, которые вы упаковали не сами. Что касается английских леди, я почти забыл, что это такое. Нечто ангельское и прекрасное. Чарльз Дарвин из письма с корабля «Бигль». Лучшим началом, чтобы пересмотреть наши конфликтные отношения с сексуальностью, будет, наверное, знакомство с Чарльзом Дарвином. Его блестящий труд неумышленно покрыл стойким научным налетом то, что, по сути, есть не более чем антиэротическое предубеждение. Несмотря на гениальность Дарвина, описание его невежества в вопросах секса может занять многие тома, и вы держите в руках один из них. Трактат «О происхождении видов» был опубликован в 1859 году, когда о человеческой жизни до начала исторической эпохи было мало что известно. То время, которое мы определяем как примерно 200 тысяч лет назад, когда анатомически уже современные люди жили без письменности и сельского хозяйства, было белым пятном, о котором теоретики могли лишь догадываться. А до того, как Дарвин и другие начали отделять религию от научной истины, домыслы о далеком прошлом не шли далее церковных проповедей. Изучение приматов только начиналось. Учитывая массу научных данных, которая тогда была недоступна Дарвину, нечего удивляться, что слепые пятна в работах великого мыслителя проступали не менее ярко, чем его интуиция. Господа достойны сожаления, у них так мало преимуществ, когда дело заходит о любви. Они могут рассказывать, что жаждали поцелуя игревой женушки приходского священника в его саду, но они не могут сказать: «Она вопила подо мной, царапая мне спину, а я извергался, как яростный вулкан». Роджер Макдональд, стрелок мистера Дарвина. Например, до самых современных теорий о человеческой сексуальности дошла ошибочная дарвиновская с подачи Томаса Гоббса, широко известная характеристика жизни доисторического человека как одинокой, бедной, злобной, жестокой и короткой. Если нам предложат представить себе секс в те времена, то у большинства из вас возникнет в воображении банальная картина пещерного жителя, который одной рукой тащит за волосы полубессознательную женщину, а другой сжимает дубину. Как мы покажем далее, этот образ доисторического человека ошибочен во всех деталях, придуманных Гоббсом. Аналогичным образом Дарвин привлек к своим теориям необоснованные теории Томаса Мальтуса о далеком прошлом, что привело его к значительной переоценке людских страданий в те времена, и таким образом к выводу о сравнительном преимуществе викторианской эпохи. Эти центральные основополагающие ошибки проникли во все современные эволюционные сценарии. Хотя, разумеется, не Дарвином была придумана версия о бесконечном танго между назойливым самцом и разборчивой самкой, но он дул в ту же дуду о ее предполагаемой естественности и неизбежности. Его перу принадлежат такие пассажи: «Самка, за редчайшими исключениями, имеет более слабое влечение, чем самец. Она требует ухаживаний. Она застенчива и зачастую избегает самца длительное время». Хотя такая сдержанность самок – ключевая черта в репродуктивном поведении многих млекопитающих, но она не вполне применима к человеку, как и к кому-либо из близких нам приматов. В свете распутства, которое Дарвин наблюдал вокруг себя, он допускал, что ранние люди могли быть полигамными – один самец и гарем. Он писал: «Судя по социальному поведению современных людей и по тому, что большинство дикарей полигамны, самое вероятное предположение то, что доисторический человек изначально жил небольшими группами, и у каждого мужчины было столько жен, сколько он мог добыть и содержать, и которых он ревниво охранял от всех остальных мужчин». Эволюционный психолог Стивен Пинкер, похоже, тоже делает выводы, судя по социальному поведению современных людей, притом с апломбом, отсутствующим у Дарвина, категорически заявляя: «Во всех сообществах секс по меньшей мере имеет оттенок чего-то грязного. Он имеет место в уединении, навязчиво присутствует в мыслях, регулируется обычаями и табу. Это тема для сплетен и насмешек и повод для агрессивной ревности». Мы покажем, что хотя секс действительно регулируется обычаями и табу, для всех остальных заявлений Пинкера существуют многочисленные исключения. Как свойственно всем нам, Дарвин учитывал свой собственный опыт или его отсутствие, когда делал предположение о природе человеческой жизни. В «Женщине французского лейтенанта» Джон Фаулс наглядно демонстрирует сексуальное лицемерие, характеризующее дарвиновское время. «Англия XIX столетия, – пишет Фаулс, – это время, когда женщина почиталась святыней, и когда можно было купить 13-летнюю девочку за несколько фунтов, а на часок-другой и за несколько шиллингов, когда женское тело было надежнейшим образом скрыто от глаз, и когда умение скульптора ваять обнаженный женский торс почиталось мерой его мастерства. Когда общепринятое мнение гласило, что женщина по своей природе не может испытывать оргазма, и когда каждую проститутку обучали этот оргазм симулировать». В некотором отношении сексуальные нравы в викторианской Британии воспроизводили механический символ того времени – паровую машину. Блокирование потока эротической энергии создает возрастающее давление, которое заставляет работать через узкое контролируемое русло воспроизводства. Хотя Зигмунд Фрейд во многом ошибался, но он правильно понял, что цивилизация – во многом построена на эротической энергии, поток которой перекрыли, сконцентрировали и перенаправили. Чтобы сохранить незапятнанными душу и тело, объясняет Уолтер Хаунтон в викторианском образе мышления, мальчика учили видеть в женщине объект величайшего уважения и даже обожания. Он должен был расценивать порядочных женщин, свою сестру, мать и будущую невесту, скорее как ангелов, нежели как людей. Представление, замечательно продуманное с тем, чтобы не только отделить любовь от секса, но и превратить ее в предмет почитания, причем почитание чистоты. Если же нет настроения почитать сестер, мать, дочь или жену, мужчина должен очиститься от похоти с проститутками, но не создавать угрозу семье и социальной стабильности шашнями с порядочной женщиной. Философ XIX столетия Артур Шопенгауэр замечает, что только в Лондоне работают 80 тысяч проституток. Кто они, как не жертва, принесенная на алтарь моногамии? Чарльз Дарвин, разумеется, не остался в стороне от влияния эротофобии того времени. Напротив, можно даже сказать, что он был особенно чувствителен к ее влиянию ввиду того, что рос в интеллектуальной тени своего знаменитого и бесстыдного деда Эразма Дарвина. Тот открыто глумился над сексуальными нравами своего времени. У него не только были дети от разных женщин, но он даже прославлял групповой секс в своих стихах. Смерть матери, когда Чарльзу было всего 8 лет, скорее лишь усилила его отношение к женщинам как к ангелам, плывущим высоко вверху над приземленными стремлениями и желаниями. Психиатр Джон Баулби, один из наиболее уважаемых биографов Дарвина, приписывает тревожность, депрессию, хронические головные боли, головокружение, тошноту и истерические припадки, которые преследовали ученого всю его жизнь, его страху разлуки, связанному с ранней утратой матери. Эта интерпретация подтверждается и странным письмом, которое Дарвин написал своему кузену, у которого умерла жена. «Никогда в моей жизни, не испытав потери близких, – пишет он, явно подавляя воспоминания о смерти матери, – думаю, я не могу постичь всю глубину того горя, что постигло вас». Другое свидетельство его психической травмы дает его внучка. Она вспоминает, как был сбит с толку Чарльз, когда во время игры в слова кто-то добавил букву «М» к слову «азер». «Мазер» – «мать». Чарльз долго смотрел на доску, а потом заявил ко всеобщему смущению, что такого слова «мазер» не существует. Гипервикторианское до одержимости отвращение к эротике было присуще старшей дочери Дарвина Генриетте. Этти, как ее звали родные, редактируя книги отца, основательно прошлась по ним своим синим карандашом, помечая фрагменты, которые считала неподобающими. В биографической книге Чарльза о его деде она удалила упоминание его пылкого женолюбства. Также были вычеркнуты оскорбительные пассажи из «Происхождения человека» и из автобиографии Дарвина. Чопорный энтузиазм Этти по вымариванию всего сексуального не ограничивался печатным словом. Она объявила странную войну грибам-веселкам – «Фалус равенелли». Грибы эти до сих пор растут в лесу вокруг поместья Дарвина. Грибы имели явное сходство с мужским пенисом. Это переходило все границы для бедняжки Этти. Много лет спустя ее племянница, внучка Дарвина, вспоминала. Тетушка Этти вооружалась корзинкой и заостренной палкой, надевала специальный охотничий плащ и перчатки и уходила на сбор грибов. В конце дня тетушка Этти сжигала их в глубочайшем секрете в камине гостиной, заперев двери в заботе о нравственности служанок. «Когда силы его страсть утратят новизну, он будет считать себя чуть лучше собаки, но не намного дороже лошади». Альфред, Лорд Теннисон. Не поймите неправильно, у Дарвина было достаточно знаний, и он заслуживает того места, что занял в пантеоне великих мыслителей человечества. Если вы его хулитель, то не надейтесь найти в этой книге поддержку. Чарльз Дарвин был гений и джентльмен, которому мы испытываем бесконечное уважение. Но, как часто бывает с гениальными джентльменами, он был слегка беспомощен, когда дело доходило до женщин. В вопросах человеческого сексуального поведения Дарвин мог опираться в лучшем случае на гипотезы и предположения. Его собственный опыт, как представляется, был ограничен до безумия приличной женой Эммой Ведвуд, которая к тому же была его кузиной и сестрой жены его брата. Во время кругосветного путешествия по земному шару на Бигле юный натуралист, судя по всему, никогда не сходил на берег в поисках сексуальных и чувственных удовольствий, до которых были так охочи моряки той эпохи. Дарвин явно был слишком жестко выдрессирован, чтобы собирать вручную этнографические данные, на что намекал Герман Мелвилл в своих романах-бестселлерах «Тайпи» и «Ому». Или изучать строение смуглянок на островах южной части Тихого океана, что якобы явилось причиной мятежа сексуально оголодавшей команды «Баунти». Дарвин был слишком чопорным для таких плотских утех. Его педантичный подход к теме виден еще до женитьбы. Свои осторожные размышления о браке, абстрактном, поскольку он не держал в уме какую-либо конкретную женщину, Дарвин изложил в своей записной книжке в виде перечня недостатков и преимуществ брака – жениться и не жениться. В разделе «Жениться» он перечислил «дети, если Бог даст», «постоянный спутник и друг в старости», которому будешь интересен, та, кого можно любить и с кем можно играть. Лучше, чем собака, в любом случае. Женская болтовня, но ужасная растрата времени. На другой стороне листа Дарвин перечислил заботившие его моменты, например, свобода пойти куда угодно, выбор общества и его минимум. Не нужно навещать родственников и уступать по всяким пустякам, толстеть и бездельничать, забота и ответственность. Возможно, жене не понравится Лондон. Тогда приговор – жизнь в глуши и деградация в ленивого, тупого бездельника. Хотя Дарвин оказался очень любящим мужем и отцом, эти «за» и «против» брака говорят о том, что он весьма серьезно раздумывал о том, чтобы ограничиться компанией собаки. Флинстоунизация доисторической эпохи. Суждение по социальному поведению современных людей никак не может считаться надежным методом для понимания их ранней истории. Хотя, надо признать, Дарвину не оставалось ничего другого. Поиск ключей к отдаленному прошлому среди многочисленных мелочей настоящего – приведет лишь к представлениям скорее мифологическим, чем научным. Слово «миф» в современном понимании лишено основы и обесценено. Зачастую оно обозначает нечто неверное, ложное. Но ведь у мифа есть глубочайшая функция. Он придает повествовательный порядок внешне разрозненным битам информации – является способом объединения бесконечно далеких звезд в четкие, легко распознаваемые рисунки созвездий, которые одновременно и воображаемые, и реальные. Психологи Дэвид Фейнштейн и Стэнли Крипнер объясняют, мифология – это лишь ткацкий стан, на котором мы превращаем исходный материал нашего повседневного опыта в полотно связанной истории. Этот процесс становится крайне затруднительным, когда мифологизируется повсеместный опыт наших предков, отдаленных от нас 20 или более тысячелетиями. Зачастую люди непреднамеренно вплетают в доисторическую ткань их собственный опыт. Мы называем ту широко распространенную тенденцию проецировать современные культурные склонности на отдаленное прошлое словом «флинстоунизация». Так же, как семейка Флинстоунов была современной семьей из каменного века, современные научные размышления о доисторической жизни человека зачастую искажены предположениями, которые, казалось бы, вполне обоснованы. Хотя эти предположения на самом деле могут увести нас далеко от истины. У флинстоунизации два родителя – недостаток твердых знаний и психологическая потребность объяснить, оправдать и восхвалить собственную жизнь и современную эпоху. В нашем случае у флинстоунизации есть еще как минимум три интеллектуальных дедушки – Гоббс, Руссо и Мальтус. Томас Гоббс, 1588-1679 годы жизни. Одинокий, перепуганный беженец военного времени в Париже. Флинстоунизировался, когда, глядя в туманы доисторического времени, заключил, что жизнь несчастных людей была тогда одинокая, бедная, злобная, жестокая и короткая. Он представлял ту эпоху, похожую на мир, в котором жил сам. Европу 17-го столетия, только к его утешению гораздо худшую во всех отношениях. Движимый совершенно другими психологическими мотивами, Жан-Жак Руссо, 1712-1778 года жизни, смотрел на страдания и грязь в европейских обществах и думал, что видит разложение чистых природных основ человеческой натуры. Рассказы путешественников о примитивных дикарях Америки лишь подпитывали его романтические фантазии. Но через несколько десятилетий интеллектуальный маятник опять качнулся в сторону гоббсианства. Томас Мальтус, 1766-1834 года жизни, заявил о математическом обосновании того, что чрезвычайная бедность и, соответственно, отчаяние – это исконные, присущие человеку состояния. Ведь лишения, говорил он, лежат в основе математических расчетов законов размножения у млекопитающих. Поскольку население возрастает в геометрической прогрессии, удваиваясь в каждом поколении 2, 4, 8, 16 и так далее, а фермеры могут увеличивать производство лишь в арифметической 1, 2, 3, 4 и так далее, на всех никогда не хватит. Таким образом, Мальтус заключил, что нищета неизбежна, как ветер или дождь. Никто не виноват. Просто так все устроено. Идея была крайне популярна среди богатых и власть имущих. Теперь стало понятно, что им просто повезло в жизни, а страдания бедноты – это неизбежно, ничего не поделаешь. Открытие Дарвина таило в себе подарки от двух Томасов и одного Фреда, соответственно, Гоббса, Мальтуса и Флинстоуна. Четко сформулировав детализированное, хотя и неверное, описание человеческой природы и жизни в доисторическую эпоху, Гоббс и Мальтус предоставили интеллектуальный контекст для дарвиновской теории естественного отбора. К сожалению, эти совершенно флинстоунизированные предположения полностью включены в теорию Дарвина и продолжают жить по сей день. Мифическая природа того, что нам рассказывают о доисторическом времени, нередко маскируется за трезвым тоном серьезной науки. И очень часто миф этот нефункционален, неаккуратен и служит лишь самооправданию. Главная задача этой книги – выделить некоторые звезды из их созвездий. Мы считаем, что повсеместно признанный миф об истоках и природе человеческой сексуальности не просто имеет фактические изъяны, но является разрушающим, поддерживает неверный взгляд на то, что это значит быть человеком. Это искажает взгляд на наши способности и потребности. Это как недобросовестная реклама одежды, которая не подходит почти никому. Но предполагается, что мы никуда не денемся, все равно купим ее и будем носить. Как и все мифы, это тоже пытается определить, кто мы и что мы, и таким образом, чего мы можем ожидать и требовать друг от друга. В течение столетий религиозные власти распространяли этот определяющий взгляд, предостерегая от словоохотливых змеев, неверных жен, запретного плода и вечных мук. Но в последнее время это переупаковано и продается для нерелигиозного люда под видом твердого научного знания. Примеров тому множество. Антрополог Оуэн Лавджой в престижном журнале Science пишет: «Нуклеарная семья и человеческое сексуальное поведение, возможно, восходят корнями ко времени еще до плейстоцена, 1,8 миллионов лет назад». В тон ему замечает хорошо известный антрополог Хелен Фишер. «Естественно ли моногамия?» И отвечает односложно: «Да». Затем продолжает: «Среди людей моногамия – это правило». Много различных элементов человеческой предыстории вроде бы прекрасно подходят друг другу в общепринятом представлении о сексуальной эволюции человека. Но не забывайте, что индеец тоже вроде бы ответил на вопрос Кортеса. И для папы Урбана VIII и почти всех остальных вроде бы было неоспоримо, что Земля покоится незыблемо в центре Солнечной системы. Зоолог и популяризатор науки Мэтт Ридли, доказывая предполагаемые преимущества парного сожительства для поисков пропитания, демонстрирует пример соблазнительности этого видимого единства. Большой мозг требовал мясной пищи, и те, кто делился пищей, мог позволить себе мясную диету, поскольку это освобождало мужчин от страха неудачи на охоте. И чтобы делиться, нужен большой мозг. Без хорошей памяти на числа вы просто будете обмануты смышленым иждивенцем. Дальше Ридли начинает вводить сексуальные па в свой танец. Сексуальное разделение труда продвигало моногамию. Теперь пара становилась экономической ячейкой. Моногамия вела к неотеническому половому отбору. Победу удостаивались самые молодые самцы. Вот такой вальс. Одно допущение танцует вокруг другого. Круг за кругом. В спирали отрадных рассуждений, показывающих, как мы стали тем, чем стали. Заметьте, как каждый элемент предвкушает следующее, как все составляется в аккуратненькое созвездие, которое, казалось бы, объясняет человеческую сексуальную эволюцию. Далекие звезды, образующие общепринятые созвездия, следующие. Мотивы человеческих самцов – инвестировать в конкретную самку и ее детей. Сексуальная ревность самца и двойной стандарт в сексуальной свободе самца и самки. Часто упоминаемый факт, что женская овуляция скрыта. Необъяснимо привлекательные груди у самок людей. Ее, самки, печально известная лживость и вероломство, ставшие источником многих шедевров классики в стиле кантри и фолк. И, разумеется, известное всем стремление человеческих самцов трахнуть все, что шевелится. Не менее богатый источник для песенного материала. Вот против чего мы воюем в этой книге. Песень мощная, лаконичная, самоусиливающаяся, крутящаяся на радио денно и ночно. Но все же ошибочная. Ох, какая ошибочная. Это общепринятое представление является научно обоснованным не в большей мере, чем история Адама и Евы. Во многих отношениях это пересказ научными словами истории о первородном грехе, как это описано в книге «Бытия», включая сексуальный обман, запретный плод познания, вину. Он скрывает правду о человеческой сексуальности за фиговым листком устаревшей викторианской благопристойности, переизданной под видом науки. Но настоящая наука, в противоположность мифологии, знает, как заглянуть под этот фиговый листок. Чарльз Дарвин предложил два основных механизма, с помощью которых происходят эволюционные изменения. Первый и больше всего известный – это естественный отбор. Экономический философ Герберт Спенсер позднее отчеканил фразу для объяснения этого механизма – выживание наиболее приспособленного, хотя большинство биологов все же предпочитают естественный отбор. Это очень важно – понять, что эволюция не есть процесс улучшения. Отбор лишь предполагает, что виды меняются по мере приспособления к постоянно изменяющейся среде. Одна из хронических ошибок так называемых социал-дарвинистов – считать эволюцию процессом улучшения человека или общества. Ничего подобного. Организмы, лучше всех приспособленные выжить в изменчивой среде, живут и размножаются. Выжившие с какой-то долей вероятности несут генетический код, содержащий информацию, как лучше выжить в данных условиях, и передают его потомству. Но среда может измениться в любой момент, и преимущества перестанут быть таковыми. Чарльз Дарвин был далеко не первым, кто предположил, что в мире природы имеет место некая эволюция. Еще дед Дарвина, Эразм Дарвин, замечал дифференциацию растений и животных. Главный вопрос – как это происходит? Что за механизм заставляет виды отличаться один от другого? Дарвин был особенно поражен мельчайшими различиями между вьюрками с разных островов Галапагосского архипелага. Интуиция подсказывала, что среда играла главную роль в процессе, но только гораздо позднее он сумел объяснить, как именно она формировала организмы поколения за поколением.